Гарусник Фабриций нашел сон вещим и посоветовал Фульвии, чтобы баллотировался ее младший сын. Фабриций знал обоих братьев и понимал, что в интересах Рима дать дорогу более способному и энергичному Публию. Случилось так, как снилось Публию. В 542 году от основания Рима он был избран курульным эдилом. Мать встретила его на пороге. «Точно так, как тебе снилось, мой мальчик», — говорила она, обнимая сына. Публий Корнелий Сципион молча кивал головой. «Пусть мать думает, что ему в ту ночь что-то снилось. Пусть так думают и другие». Ганнибал у ворот. Магон приподнял полог шатра. Ганнибал был во власти сна. Но и во сне он бодрствовал, выкрикивая слова на каком-то незнакомом языке. Кажется, это был язык этрусков. Ганнибал стал его изучать, узнав, что этрусские города готовы ему помочь. Резко повернувшись, Ганнибал проснулся. Глядя на брата в упор, он спросил: «Сиракузы?» «Как ты догадался?» «Предчувствия. К тому же я видел их во сне. Представь себе, мне снилось, что я, собрав этрусков, посадил их на корабли, чтобы снять осаду Сиракуз. Теперь бы это не помогло, Сиракузы пали. Как это случилось? Римляне ворвались в город, когда стражи спали. Но далее первой стены они не прошли. Наши послали за подмогой. Удалось добыть 100 кораблей. Но пока они добрались до Сиракуз, римляне взяли город. Архимед спасся, погиб одним из первых. Сиракузинин, которому удалось бежать, рассказывает, что ученый был убит у себя дома во время работы над теоремой. Я также узнал, что Марцелл наказал убийцу, а Архимеда велел похоронить в родовом склепе. Ну что ж, и я похороню Марцелла со всеми почестями. Если б ты знал, как мне хочется дожить до этого дня. Ты думаешь о походе на Рим? Да, у меня нет иного выбора. Не скрывая своих намерений, напротив, делая все, чтобы о них узнали римляне, Ганнибал оставил лагерь и двинулся к Вольтурну. Переправа была совершена в одну ночь. Но затем он не торопился и тщательно опустошал все на пути. От цветущего города Фрегеллы не осталось ничего, кроме названия. Судьбу Фрегелл разделил город Альгит. «Ганнибал у ворот! Ганнибал у ворот!» — с ужасом повторяли римляне, заполнившие форум. Как в дни самых страшных бедствий матроны с воплями поднимали руки к небу и вытирали своими волосами ступени храмов, камни жертвенников, «Ганнибал у ворот!» По городу ползли слухи, будто Ганнибал двинулся на Рим, наголову разгромив римские легионы под Капуей. «Ганнибал у ворот!» Уже 8 лет это имя витало над Италией, как чудовищная черная птица. Сколько раз после страшных поражений римляне произносили его, бессильно сжимая кулаки. Сколько слез и стонов оно принесло Риму. Даже за сотни миль Ганнибал внушал римлянам ужас. А теперь страшно подумать — Ганнибал у ворот. Ганнибал смотрел на город, который многие годы был его целью. В занесенных снегом ущельях Альп мысль о Риме помогла ему сделать невозможное. Потом он сражался с римлянами, и каждая победа приближала его к Риму. Но даже после Канн он не решился преодолеть расстояние, отделявшее его от Рима. Ганнибал смотрел на Рим. Город оказался совсем иным, не таким, как рисовало его воображение. Зная любовь римлян к порядку, их строгую дисциплину, он предполагал увидеть ровные, пересекающиеся под прямым углом кварталы, а вместо этого перед ним были тесные кривые улицы. Одноэтажные и двухэтажные домики тонули в темной зелени садов. Виднелись кровли, крытые тесом, и лишь кое-где черепицей. Ни одного храма, способного сравниться по величию и красоте с храмами Танит и Валхамона. Рим явно уступал и богатой нарядной Капуе. И этот город он хотел сделать столицей своей державы?